А что же будет дальше? Во второй книге. Том третий день безрезультатно крутил карту. Города Сават на ней не было. В поисках хоть какого-то упоминания Савата он заглянул даже в бабушкину большую энциклопедию, которая с недавнего времени стала настольной книгой Стефа, но и в ней не нашлось ни слова про этот город. На улице стояла жара, поэтому окна гостиной, где расположился Том, были настежь открыты. «Мила, Сават, это на каком языке?» — поинтересовался он. «Никогда об этом не думала», — ответила девушка. «Но когда вы с братом шли, что-то же вы об этом городе говорили?» — настаивал Том. «Что это последний оплот человечества, что мы должны туда дойти во что бы то ни стало», — повторила Мила, как будто эти слова были сказаны Раданом только вчера. «Так, отлично. Но, может быть, было что-то более практичное? Какое-то указание, вроде перейти через горы, перебраться через три реки?» Мила отрицательно покачала головой. «И как ты тогда собиралась попасть в этот Сават?» Том откинулся на спинку кресла и сцепил руки за головой. В этот момент у калитки показался Стеф. «Привет, я дома!» — крикнул он. Летом занятий в школе не было, и подростки целыми днями пропадали на улице, если родителям не удавалось привлечь их к домашним делам. Кроме того, городское хозяйство с удовольствием брало школьников на прополку и окучивание, и хоть Стеф мог запросто избежать прополки, с утра он ходил на поля заодно со своими приятелями, получая при этом патроны на карманные расходы, чем был весьма горд. Войдя в дом, Стеф увидел, что брат и Мила снова что-то обсуждают. «Не хочу вас отрывать», — Стеф проявил чудеса деликатности, — «но как насчет обеда?» «Обед ждет тебя на кухне», — ответил Том. «Не верю своим ушам», — торжествующе объявил Стеф. «Сегодня же была моя очередь готовить». Потом он подошел поближе к брату и вполголоса спросил, поглядывая на Милу. «Это потому, что вы теперь...» «Ну, вместе?» «А это не твое дело», — категорично заявил Том. Продолжение следует. Читает Алекс Форти.